Война эпохи позднего феодализма. Почему у нас наступило позднее Средневековье? Все, вероятно, уже слышали о нелинейной или гибридной войне, теория которой изложена, среди прочего, в доктрине Герасимова, докладе начальника российского генштаба, опубликованном в 2013 году в малоизвестном журнале «Военно-промышленный курьер». Обнаружил этот документ корреспондент «Радио Свобода» Роберт Коулсон. Писал о нем ведущий мировой эксперт по российским силовым структурам профессор Марк Галиотти. Недавно написал о нем Леонид Бершицкий. Плохая новость. В отличие от старой доброй фронтальной войны с дипломатической нотой в начале и мирным договором в конце, гибридная война никогда не начинается и никогда не заканчивается. Хорошая новость. Гибридная война в своем роде кривое дитя прогресса нравов. Цель гибридной войны – не столько подавить противника живой силой, сколько произвести впечатление на его политическое руководство и мировое общественное мнение. Подлая сторона тут в том, что максимальное воздействие оказывают именно жертвы среди мирного населения. Но гибридная война – это не такая оптовая смерть, как война традиционная, в которой мирное население гибнет в качестве сопутствующего ущерба, но уже в гораздо больших количествах. Фронтальная война XIX-XX веков состояла на 80% из насилия и на 20% из пропаганды. Новая война на 90% состоит из пропаганды и на 10% из насилия. Война Запада против России в изложении Герасимова идет не то с 1991 года, не то с ледового побоища. В ней участвуют СМИ, бизнес, деятели культуры, общественные организации, социальные сети и нерожденные дети. Но война эта происходит в значительной степени в воображении господина Герасимова и иных последователей этой доктрины, включая верховного главнокомандующего. Если вы отказываетесь в это верить, то вы в этом не участвуете, за исключением тех случаев, когда указанные 10% насилия падают непосредственно вам на голову. Тогда, значит, не повезло. Тем сильнее не повезло, что никакой внятной линии фронта у гибридной войны нет и эвакуироваться от нее некуда. Сегодня ваш город мирный, а завтра к нему подошли силы ополченцев или антитеррористические формирования, или война встретила вас у подъезда, как встретила она Льва Шлосберга. Но надо помнить, что столкновение регулярных войск — это совсем другие цифры по сравнению с теми, которые мы до сих пор видели. Только государства обладают всем необходимым инструментарием для быстрого и массового убийства. Гибридность, печать века сего, в политическом ли режиме или в манере ведения войн, это сочетание старых элементов в новое целое. Характернейший признак всего гибридного – возрождение архаики на новом технологическом уровне. Гибридная война удивительно напоминает войны позднего феодализма. Амальгамация народных ополчений, кондотьеров и мародеров, слет диких гусей войны на запах потенциальной прибыли. Полный интернационализм со всех сторон. Родственники воюют друг против друга, нет никакой связи между национальностью, подданством и занятой стороной. Долгие осады мелких населенных пунктов, прекращение всех враждебных действий с наступлением холодов. Проблемы первого ряда, отношения с местным населением и подвоз припасов. Военные хитрости, переоделись в чужой мундир и ночью захватили крепость или притворились крестьянами и убили посла, а потом отнекивались. Еще одно хорошо забытое свойство войны нового типа – персонализация. Это война Карла V против своего соперника Франциска I, обиженного Евгения Савойского против Людовика XIV, который не принял его во французскую армию, Елизаветы Петровны против Фридриха II, который ей не нравился. Со сменой суверена немедленно меняется и вся внешняя политика. Русские войска отзываются от Берлина, наследник французского престола заключает мир с Габсбургами. Династический брак, неурожай или усталость прекращают наступательную кампанию. Объясняется это тем, что сколько ни придумывай исторических и мистических обоснований, у старой новой комбинированной войны нет особенных объективных причин. Феодальные государства Европы воевали, потому что отъем земли у соседа был одним из базовых способов хозяйствования. Кроме того, весь правящий класс был воспитан на войне и для войны и не очень представлял себе альтернативные способы провести время. Ресурсные государства современности воюют, потому что им достается много денег небольшими усилиями за счет продажи ресурсов. В отсутствие контроля со стороны общества авторитарное и полуавторитарное государство всегда будет тратить деньги на само себя, на чиновников, армию и спецслужбы. Через некоторое время наступает стадия «раззудись плечо». Накуплено столько красивых новых штучек, как же ими не повоевать? Как ни обидно, формула «обожрались и перебесились» куда точнее описывает гибридную войну нового типа, чем цивилизованный конфликт или фундаментальное противоречие интересов. Последнее относится скорее к разряду подведения интеллектуальной базы задним числом. 5 сентября 2014 года. Просто и примитивно. Учение Маркса, Энгельса и Ленина о головах российских политиков. Выступая на съезде Российского союза ректоров, Владимир Путин ответил на вопрос о мировых рейтингах вузов и месте в них российских учебных заведений. Да все просто и примитивно. Эти рейтинги – один из инструментов конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг. Кто будет этот инструмент использовать себе во вред и в нашу с вами пользу? Что интересно в этом высказывании? Своеобразное понимание термина «конкурентная борьба». Обычно конкурентная борьба предполагает, что участники выполняют схожую работу, и тот, кто сделает ее лучше, выиграет. То, что тут описано, не конкуренция, а применение административного ресурса. У меня есть возможность безнаказанно подкрутить рейтинг в пользу своего вуза, подразумевается плохого, и я это делаю. Откуда исходит это удивительное представление о конкуренции не как о соревновании равных, а как заведомо преступной деятельности? А вот откуда. Конкуренция при таком капитализме означает неслыханно зверское подавление предприимчивости, энергии, смелого почина массы населения, гигантского большинства его. Означает также замену соревнования финансовым мошенничеством, непотизмом, прислужничеством наверху социальной лестницы. Это работа Ленина «Как организовать соревнования». В ней рассказывается, что порочная буржуазная конкуренция должна быть заменена социалистическим соревнованием, раскрывающим творческий потенциал сознательных трудящихся. Поколение, которое сейчас находится у власти, 55-летние и старше, было самым советским из всех, выращенных после 1917 года. Они родились после войны, отрезавшие навсегда память о прежней России вместе со всеми, кто еще мог ее помнить. Они прошли полный курс идеологической индоктринации, успели побывать и октябрятами, и пионерами, и комсомольцами, и коммунистами. Им преподавали марксистско-ленинскую философию и политэкономию в вузах, наиболее энергичные и способные сдавали ее и в аспирантурах. Не стоит думать, что на наше мировоззрение влияет только то, с чем мы согласны. Интоксикация мозга спорами марксизма-ленинизма не имеет ничего общего с левизной в политическом смысле, планами строительства социализма или даже мечтой о восстановлении СССР. Легко избавиться от веры в силу соцсоревнования, даже если она когда-то у вас и была. Но это не спасает вас от убеждения, что буржуазная конкуренция есть финансовое мошенничество, буржуазный суд служит интересам правящих классов, пресса продажна, деньги всевластны, и нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал за 300% прибыли. Реформаторы 90-х считали, что переход экономики на рыночные рельсы сам собой выстроит вокруг себя демократическую политическую систему, потому что в умах их был тезис про базис и надстройку. Когда очередной государственный медиа-менеджер объясняет публике, что владелец СМИ имеет право уволить любого журналиста, потому что у кого собственность, тот и прав, а закон — это формальность, он воображает, что раскрывает нам страшную правду о рынке. На самом деле, его представления о рыночной экономике заимствованы из тезисов, выученных перед сдачей кандидатского минимума по философии. Этот взгляд на мир плох не тем, что он безнравственен, а тем, что примитивен. Капитал не идет на любое преступление ни за 100%, ни за 300% прибыли, не потому что капиталисты сдерживают его персональные духовные скрепы, а потому что эта прибыль существует не в вакууме, а в социуме, который не поощряет криминальное поведение. Большинство людей инстинктивно понимают, что быть социопатом менее выгодно, чем кооперироваться с ближним в совместной деятельности. Мистическое видение Вселенной как игры с нулевой суммой, где сменяющиеся акторы вечно бьются за неизменный пирог ресурсов, также наследует вульгаризованным положением марксизма с его мировой конкуренцией империалистических держав. А конкуренция, напомним, это когда я тебя бью палкой по голове, и мне за это ничего не будет. Идея, что ресурс, не богоданное внешнее благо, а плод совместной работы людей, не приходит в головы постсоветских геополитиков. Также им забыли рассказать, что социал-дарвинизм и иные изводы английской политэкономии XIX века уже не передовой край научной мысли. Советская интерпретация марксистской философии рисовала мрачную картину мира, где новорожденный капитал источает кровь и грязь из всех своих пор, человек эксплуатирует человека, и нет ни суда, ни правды, ни добродетели. Мрачность эта компенсировалась перспективой грядущей победы коммунизма, которая навсегда оставит все эти безобразия в прошлом. Хотя об этой победе говорилось в эсхатологических тонах, как о втором пришествии, все же советская религия была прогрессистской и проповедовала совершенствование человечества на пути от первобытной общинности к победе коммунистического труда. Постсоветские люди легко отвергли эту позитивную часть. К концу 80-х верить в такое было уже затруднительно, однако отрицательная часть осталась неподвергнутой сомнению. Много было шуток, что в постсоветской России выстроили капитализм в точности по «Незнайке на Луне» и карикатурам в «Крокодиле». Толстый биржевик в цилиндре, эвфемистическая сигара, веер купюр, коктейли, канкан и на переднем плане изможденный трудящийся, лишенный медицинской помощи, в шахтерском поселке закрыли фельдшерский пункт. Но это та Луна, на которую никогда не прилетят прогрессивные коротышки с семенами гигантских растений. Какой прогресс может быть во Вселенной, где либо мы, либо нас? Никакого. Интернет возник как проект ЦРУ, и так и развивается, и всегда будет проектом ЦРУ. Государства вечно будут сражаться за углеводороды, внутреннее недовольство всегда будет инспирировано извне, закон — это формальность, устав — бумажка, справедливости не существует. Учение Маркса всесильно для тех, кто в него верит. 10 ноября 2014 года. Люди становятся ближе. О том, как социальная сеть снижает нужность государства для граждан. Опубликованное Центром социологии Ранхикс исследование «Евробарометр 2014» основано на опросе 6 тысяч человек, представляющих 10 регионов, по 600 человек из каждого. Социальные и материальные характеристики опрашиваемых соответствуют тем пропорциям, которые выводит Роскомстат для российского общества в целом. Таким образом, можно сказать, что эта группа из 6 тысяч человек представляет собой некую Россию в миниатюре. Наименее ценная часть исследования – его политический блок. Он изобилует любимыми российской социологией вопросами. Доверяете ли вы включенному телевизору больше, чем выключенному? Вы за материализм или за империокритицизм? И главный, без которого не обходится ни один допрос уклончивого русского респондента. «Девочка, ты хочешь ехать на дачу или чтобы тебе оторвали голову?» Пересказ телеэфира своими словами лишен ценности не потому, что по телевизору говорят неправду, а потому что содержит понятия, не имеющие отношения к жизни опрашиваемых и, соответственно, не наполненные для них никакими реальными смыслами. Важно знать мнение людей о том, что касается их собственной жизни, того, что они при желании могут изменить. Исходя из этих данных, можно хотя бы попытаться судить о направлениях, которыми развивается загадочное российское общество, смутно сознающее самое себя и плохо поддающееся линейным исследовательским методам. Поэтому самая любопытная часть исследования касается динамики социального капитала, роста так называемых сильных и слабых социальных связей. Упрощая, можно сказать, что под сильными связями в рамках исследования понимаются те, у кого могу попросить взаймы или вместе поехать в отпуск, под слабыми — те, кому могу позвонить с просьбой о рекомендации на работу или для ребенка в школу. Трудно сказать, насколько реалистично граждане оценивают силу своих связей и их объем, и насколько соответствует действительности их представление о том, какую сумму денег они при необходимости соберут за 3 дня. Важно другое. По сравнению с результатами 2012 года, по мнению самих опрошенных, число их сильных социальных связей выросло вдвое, слабых — в 1,5 раза. Значение этого факта для социального и экономического самоощущения людей огромно. Авторы исследования отмечают корреляцию между ростом числа связей и тем, что они называют политическим оптимизмом. На самом деле, ничего политического в этом оптимизме нет. Дело не в том, что более общительные люди лучшего мнения о руководстве страны. Люди, ощущающие себя частью социальной сети, считают, что могут обойтись и без государства. У них растет чувство субъективного благополучия не потому, что ими хорошо руководят, а потому что они становятся более уверенными в себе. Это та же связь, что и между ростом связей и убеждением, что вместо старой работы при необходимости найдется новая, не хуже, или более высокой готовностью брать кредиты. Этим объясняется и другая корреляция между ростом числа связей и снижением доверия к государственным институтам. Это снижение проявляется не только в ответе на прямые вопросы типа «Доверяете ли вы полиции?» 44% москвичей, 34% дагестанцев и 27% жителей Ленинградской области ответили, что полицейские представляют для них угрозу. Но и косвенным образом, в готовности искать пути неуплаты налогов или отказе обращаться к официальной медицине в случае болезни. Причина такого стремительного роста связей – не государственная политика. Государство, уничтожая всякую возможность легальной политической и общественной активности, скорее пытаются этому процессу препятствовать. Это результат совокупного действия относительного материального благополучия последних 10-12 лет и соответственного роста трудовой и жилищной мобильности и новых информационных технологий. Мобильных телефонов, великого объединителя семей Skype, социальных сетей. Если речь идет действительно о преодолении социальной атомизации, базового наследия советской власти, то значение этой тенденции трудно переоценить. Постсоветские граждане, подобно выпускникам детских домов и тюрем, знали много такого, чего человеку знать не следует. Как изготовить заточку из алюминиевой ложки или добыть спирт из намазанного на хлеб гуталина. На этом основании они были склонны считать себя тертыми калачами, приспособленными к реальной жизни, в отличие от расслабленных обитателей цивилизованного мира. Но у них отсутствовали базовые навыки общественной жизни, которая строится не на борьбе всех против всех и священном принципе «умри ты сегодня, а я завтра», а на взаимопомощи, обмене услугами и доверии. Если в самом деле в России происходит наращивание горизонтальных связей, то это именно тот субстрат, из которого вырастает гражданское общество. Они из правильных ценностей или демократических убеждений, они вторичны. Тут возникает парадокс, с которым сталкиваются все политические режимы полуавторитарного типа. Чувство общности делает людей одновременно смелее и счастливее. Поэтому опрашиваемые разом одобряют все, что в стране происходит или будет происходить, и выражают уверенность, что в их силах изменить политическую ситуацию в стране. Число таковых выросло втрое по сравнению с результатами 2012 года. В российском публичном пространстве популярен заимствованный из вульгаризованного марксизма миф, что протестуют только люди, доведенные до отчаяния. На самом деле для протеста нужен ресурс. Голодные не участвуют в политической жизни, а ищут еду. С ростом числа сильных связей возрастает готовность принять участие в массовой политической акции, причем как в оппозиционной, так и в провластной, хотя в оппозиционной больше. Но политический режим не предусматривает никаких легальных механизмов гражданской активности, ни протестной, ни лоялистской. Именно поэтому первую он подавляет, а вторую имитирует, хотя мог бы инкорпорировать и ту, и другую, будь он хоть немного более открыт и демократичен. Как отвечать на новый общественный запрос? Каждый гибрид ищет свои методы, но сводятся они все равно к двум стратегиям – сопротивляться и развалиться, или приспособиться и демократизироваться. 16 июня 2015 года. Почему кажется, что все стали грубыми и злыми? Новая транспарентность, открытость и глобальное информационное пространство, которое мгновенно доносит до нас происходящее во всех концах Земли, стали требовать от человека и совершенно новых стандартов эмпатии. Моральные требования изменились. Мы очень слабо понимаем, что такого рода происшествия, как те, о которых сейчас ведутся споры в соцсетях, для человека предыдущей эпохи были только новостями. А тогда новости, грубо говоря, являлись предметом развлечения. Например, если человек того времени видел заголовки «В Лиссабоне землетрясение», «В Китае моровая язва», то для него это были просто истории про людей с пёсьими головами. Иными словами, такие сообщения в газетах не имели к обывателю того времени никакого отношения. Он не видел этих людей. Индивид прошлой эпохи вообще не видел никаких людей, кроме тех, с которыми он непосредственно физически общался, его родных, близких и знакомых. Поэтому требования по эмпатии и сочувствию распространялись только на этот круг людей. Однако еще в 20-м и теперь уже в 21-м веке общее информационное пространство изменило эту ситуацию. Мы видим всех пострадавших от всех несчастий во всем мире. И сталкиваемся мы с ними, как со своими знакомыми, видим их лица, читаем то, что они сами пишут, слышим и читаем все то, что пишут и говорят их родственники и близкие. В этой ситуации от нас требуется, чтобы мы им сочувствовали. А это говорит о том, что необходимый уровень эмпатии должен быть в наше время гораздо выше. Одновременно эти новые требования для многих людей оказываются невыносимыми и вызывают у них ответное отторжение. Желание сказать «мне все равно», «я ничего не чувствую», «я не могу оплакать все погосты в мире» — это первая базовая вещь, которую нужно понимать, когда мы говорим о подобных дискуссиях в информационном пространстве. Второй момент, о котором нужно сказать, касается конкретно случившейся катастрофы. Дело в том, что люди в принципе плохо понимают, что их лента в социальной сети — это их собственное рукотворное произведение. Казалось бы, пользователи знают, если их спросить, что формируют они эту ленту сами, однако она начинает восприниматься ими как объективная реальность. Логика такая. «Вокруг меня в ленте происходит то-то, значит, в мире происходит то-то. Мои знакомые говорят что-то, и это значит, что все люди так считают». Это неизбежная аберрация мышления. Но она довольно опасна в условиях новой информационной реальности. И стоит подчеркнуть, что эта информационная реальность новейшая, в ней еще никто не жил. Несмотря на то, что 20 век своей глобализацией информационного пространства нас немножко к ней подготовил, это были только цветочки. А вот сейчас идут ягодки. Никто в этой новой реальности жить пока не умеет, ни власти, ни граждане, ни медиа. Третий момент, на который стоит обратить внимание, состоит в том, что некое сознательное манипулирование этим самым информационным пространством без сомнения происходит. Катастрофа, о которой мы говорим сейчас, многоаспектная. Большим количеством вопросов можно задаться в связи со случившимся. К примеру, почему самолет все же упал? Был ли это теракт или причина в технической неисправности? Можно также спросить, зачем летели эти люди в Сирию, нужно ли им было там находиться, если бы катастрофы не было и новогодний концерт состоялся, как бы это выглядело, хорошо или плохо. И что мы вообще делаем в этом регионе, что там происходит на самом деле? Кроме того, можно задаться вопросом о пределах благотворительности, это тоже всегда очень болезненная дискуссия, о его сотрудничестве с государством. О том, насколько святая цель оправдывает средства, и что вообще такое цель и средства в такой деятельности. Все вышеперечисленное – проблематика, о которой можно думать. А на самом деле мы вторые сутки обсуждаем две мифические сущности. Первая – каких-то злорадствующих либералов, а вторая – каких-то злорадствующих украинцев. У меня есть очень сильное подозрение, что ни первого, ни второго не существует. В частности, тексты, которые больше всего цитируются, пост Бажены Рынски. Он был удален автором после начала бурной дискуссии в соцсетях и СМИ. А также пост журналиста Аркадия Бабченко. Но если посмотреть в ленту этих людей, то можно понять, что они являются постоянными поставщиками подобного рода скандалов. Они работают на этой энергии, это их специфическая функция в публичном пространстве. Однако на этот раз они дали на самом деле очень мало материала. Ни у Рынской, ни у Бабченко никакого особенного злорадства в постах не было. В частности, Бабченко сказал ровно то, о чем я рассуждала выше. У него закончилась эмпатия, он не может сочувствовать. А Рынска же, как обычно, в своей малоприятной манере, пишет, что людей жалко, а вот сотрудников телеканала НТВ не жалко. У нее персональная особая история с ними. Если же говорить о загадочных украинцах, то ведь мы все прекрасно знаем, какие удивительные вещи происходят у нас в социальных сетях. Про фабрики троллей знаем, про Ольгина знаем и про товарища Пригожина слышали. Кроме того, я вижу два типа украинских комментариев. Первый. Не ожидайте от нас сочувствия. Логика такая. Вы нас убиваете, вы с нами воюете, и нам вас в ответ не жалко. За этим типом реакции, в общем, видятся живые люди. Понять такой тип мышления неприятно, но можно. А вот второй тип — это так называемое злорадство, шутки, картинки и прочее анонимное веселье. Тот факт, что идет систематический нажим на очень конкретные триггеры, подводит к мысли, что это некая кампания. Произошедшая катастрофа — это история о войне, а не о том, что кто-то кому-то неправильно посочувствовал. Но вместо этого мы вторые сутки обсуждаем плохую Рынску и воображаемого злого украинца. Любопытно также, что когда начинается форсирование какого-то не-события, а то, о чем мы говорим, это как раз то самое не-событие, то к дискуссии внезапно подключаются и официальные лица. Возникает вопрос, почему это вообще должно быть предметом их внимания? Подводя итог, стоит сказать, что социальные сети сближают людей и в хорошем, и в плохом. Преимущественно в хорошем. Социальные сети и информационная открытость повышают этические стандарты. Признак такого повышения – это самопроизвольная выработка новых ритуалов публичной скорби. Иными словами, сейчас от людей требуется не просто сочувствовать, но и что-то сделать, как-то выразить себя, объединиться в этом чувстве. Например, массово приносить свечи и цветы к посольству или к какому-то еще месту – это совершенно новое явление. Сейчас это уже делается рутинно. Всякий раз, когда случается беда, люди идут со свечами и цветами. А это говорит о том, что в России спонтанно формируется новая ритуальность. Ритуалы крайне важны. Это очень значимый социальный конструкт. Во-первых, они закрепляются в обществе. Во-вторых, они объединяют людей. К процессу формирования новой ритуальности в социуме относятся и ритуалы горевания в социальных сетях. Смена аватаров, черно-белые картинки и свечки в ленте и так далее. Каждый чувствует, что должен у себя что-то написать. Несмотря на все разговоры о том, что самое время помолчать, присутствие в информационном пространстве накладывает на человека обязанность как-то выступить. И нас всех в той или иной степени это делает публичными фигурами. Теперь каждый гражданин, который зарегистрирован где бы то ни было, несет те обязанности, которые раньше были присущи только послам, главам государств и лидерам религиозных конфессий. Ведь в прошлом только они могли публично высказываться о каком-то значимом событии. Сейчас люди становятся послами от самих себя. 26 декабря 2016 года.